Эпилог. 12 лет спустя. Я повзрослела. Сильно. Я перешагнула возраст 40 лет, и даже забавно, насколько легко это произнести, когда внутри спокойно. Спокойно, ровно, гармонично, если хотите. Я стою на кухне своего дома, теперь уже действительно своего родного дома. В этом доме пахнет сушеным шалфеем, деревом и тем спокойным счастьем, что приходит только с возрастом. Муж работает в саду, проверяет сливовую ветку, которая в этом году почему-то дала меньше плодов. Муж стал для меня тем спокойным, уверенным мужчиной, моим якорем и моим штилем, рядом с которым тишина кажется не пустотой, а опорой. Мы живем много лет без скандалов и ссор, но с огромным количеством маленьких жестов, которыми строится наша жизнь. Ира не живет со мной достаточно давно. После поступления в университет она живет в своей квартире, которую ее отец подарил ей в честь поступления в лучший вуз страны. Ира учится на дизайнера интерьеров, и это решение она вынашивала очень долго. Я помню, как она стояла в моей студии дизайна интерьеров лет в 10, такая серьезная, с карандашом в руке, повторяя каждое мое движение. Теперь она самостоятельная, взрослая, можно сказать, подруга, которой можно позвонить в любое время суток и плакать от усталости или, наоборот, смеяться до слез. Телефон на столе как раз вибрирует. Ира. «Мам, ты дома?» Голос у нее радостный, как будто она снова маленькая и хочет показать мне пятерки из средней школы, которыми она всегда гордилась. Кажется, это показатель того, что я воспитала ее правильно, правда? «Конечно, дома, смеюсь я. А где мне еще быть в субботу утром?» «Супер, мам. Я через 20 минут буду. Хочу кофе и поговорить». «Кофе» — это кодовое слово. Значит, скучала и хочет многое обсудить. Ирочка приезжает быстро, врывается в дом вихрем. Длинные темные волосы, модные джинсы-клеш, сумочка через плечо. В ней все еще есть та хрупкая и ранимая девочка, которую я узнала в возрасте 5 лет, но для которой я в итоге стала мамой. Только теперь эта девочка взрослая, уверенная в себе и счастливая. Мы болтаем с дочерью около часа о наших общих знакомых, о преподавателях в ее университете и о проекте первого курса. Мне приятно слышать, с каким интересом она говорит о цветах, текстурах, планировках. Это как слушать эхо себя в студенческой молодости, только уже свободного и раскрывшегося. Я поднимаюсь, чтобы заварить нам вторую порцию горячего чая, как в какой-то момент, совершенно случайный, я замечаю странную тяжесть внизу живота. Она давно есть, 2 недели, может, больше. Я машинально дотрагиваюсь до живота ладонью, задерживаю дыхание. Ира замечает сразу и хмурится. «Мам, все нормально?» «Да», — я выдыхаю, «просто живот потянуло». «Что-то я переживаю, ты аж побледнела, мамуль». «Да не переживай, родная, просто у меня задержка какая-то непонятная, большая. Наверное, стоит сходить к гинекологу, вдруг гормональный сбой. В моем возрасте это, ну, опасно, знаешь ли». «Мам», — перебивает Ира, опираясь локтями на стол, «а ты тест делала?» Я поднимаю на нее глаза. «Какой тест?» Она смотрит на меня так, будто я сказала что-то невероятно наивное. «Ну, на беременность. Мама, это же первое, что делают при задержке». Я моргаю, потом второй раз. «Ира», — начинаю я медленно, — «ты с ума сошла? Какая беременность? Мне сколько лет?» «Возраст — это что, приговор? Мам, у тебя вообще нормальный возраст. Хочешь, расскажу статистику? У нас в группе девочка писала диплом на эту тему». Я закрываю лицо ладонями. «Господи, Ира, какой тест? Я же бесплодна, ты забыла? Я эти тесты уже лет 10 перестала делать. Не тереби мне душу», — прошу дочь шепотом. «А как же чудо? Надо верить, мама». «Нет, хватит с меня», — качаю головой. «У меня никогда не будет детей. У меня есть ты, и мне этого достаточно, слышишь?» «Так, все», — Ира театрально вскидывает руки. «Я сейчас все решу». Она хватает телефон, листает экран, что-то печатает с бешеной скоростью. Я только успеваю заметить. «Что ты делаешь?» «Заказываю тест», — невозмутимо отвечает она. «Доставка 10 минут. Хочешь 5 тестов? Лучше 5. Закажу 5. Для чистоты эксперимента. Не надо. Я смеюсь сквозь растерянность. Я уверена, что это просто гормоны. Мам. Она наклоняется и смотрит мне прямо в глаза. Если ты уверена, то тест это только подтвердит. А если нет, ну... Она не договаривает, но глаза ее блестят. Сильно блестят. Надежда, любопытство, радость. Все вместе. 10 минут пролетают незаметно. Курьер звонит в дверь и затем приносит пакет на кухонный стол с видом победителя. Я закатываю глаза так, что она хохочет. «Ладно», — вздыхаю я. «Раз уж ты так хочешь доказать мне мою старость...» «Мам, ты не старая, ты великолепная», — говорит она и подмигивает. Я беру тесты и ухожу в ванную. По пути бормочу. «Чудо-дочь. Современная. Я даже не знала про доставки. Интернет-поколение». Внутри все спокойно. Я на самом деле ни капли не верю, что это возможно. Просто гормоны, возраст, переутомление. Все что угодно, только не две полоски. Я замираю. Мир делает 2 коротких скачка, как будто время останавливается. Потом дышу глубоко, потом еще раз. Нет, не может быть. Я делаю еще 4 теста, и все они положительные. Я стою еще минуту, потом выхожу, Ира поднимает глаза, мгновение, и она все понимает. Я даже не успеваю раскрыть рот. «Мам?» — шепотом. Я, кажется, улыбаюсь. Или нет, у меня дрожат губы слишком сильно, чтобы понять. Ира летит ко мне, обнимает так резко и крепко, что я чуть не падаю на пол. «Мам!» — кричит она, смеясь и плача одновременно. «Мамочка! У вас будет ребенок! Долгожданный!» Я обнимаю ее в ответ, прижимаю к себе и чувствую, как горячие слезы текут по шее. Мое взрослое, самостоятельное, неприлично мудрое дитя. Я с трудом опускаю Иру из объятий. Она вытирает слезы тыльной стороной ладони, но глаза все равно сияют так ярко, что заставляют меня улыбнуться. «Мам!» — шепчет она. «Надо позвонить бабуле! Срочно! Они же там с ума сойдут!» Она уже хватает мой телефон со стола, и я не успеваю возразить. Она знает меня слишком хорошо. Если мне дать время подумать, я начну нервничать, переживать, откладывать. Через несколько минут на экране появляются лица моих родителей. Папа в очках, слегка помятых после дачного дня. Мама в любимом домашнем халате с цветами. Сестра Таня, как всегда, вклинивается в кадр сбоку. Волосы собраны в высокий хвост. Взгляд внимательный, как будто она заранее знает, что что-то происходит. «Анька!» — мама прищуривается. «Ты чего такая бледная?» «Мам, ну подожди!» — Таня толкает ее локтем. «Дай человеку сказать!» Ира притягивает меня ближе, буквально прижимается щекой к моей. «Бабуль! Дедуль! Тетя Таня!» Она делает глубокий вдох. «У нас? У нас для вас новость!» И она смотрит на меня, как будто передает мне мяч на самом важном пасе. Я улыбаюсь. «Мам, пап, я беременна». Мир замирает. Родители сначала просто смотрят, как будто не понимают. Потом мама накрывает рот рукой. Папа резко отодвигает очки на лоб. Таня пищит так громко, что звук микрофона трещит. «Аня!» — мама всхлипывает. «Господи! Господи, правда?» «Правда», — я смеюсь сквозь слезы, — «самой не верится». «Доченька», — папа качает головой, — «ну ты даешь, в твоем возрасте, ой, то есть в любом возрасте счастье». Мама снова всхлипывает, но уже от радости, не от тревоги. «Я же молилась об этом когда-то, а потом перестала, думала, что вы и так счастливы, а теперь...» «Мам», — мягко говорю я, — «мы действительно счастливы». Ира вклинивается в кадр. «Бабуль, дедуль, я вам столько всего расскажу из университета, я летом к вам приеду на неделю или даже 2. Приезжай хоть на месяц», — папа хохочет. «Ты же наша девочка». Мама кивает, прижимая руку к сердцу. И каждый раз, когда они называют ее «наша девочка», я вспоминаю то время, когда они познакомились с Ирой, когда они приняли ее как свою и стали называть ее внученька. и как потом она каждый раз бежала к ним в объятия, смеясь в цветастом платье. Как они учили ее собирать смородину, как дед чинил самокат, как бабушка заплетала ей косы. Они любили ее не за кровь, они любили ее, потому что она наша, потому что она семья. Я тоже вытираю слезы. Мы прощаемся с родителями. Они все еще смеются, плачут одновременно, а мама напоследок повторяет: «Береги себя, доча. И малыша». Экран гаснет. Ира медленно опускает телефон на стол и снова обнимает меня. И теперь уже не просто крепко, а пошатываясь, словно ей нужно почувствовать меня настоящую, чтобы поверить до конца. «Мам», — шепчет она, — «мамочка, ты так этого заслуживаешь». Я закрываю глаза, потому что слишком много чувств, слишком много лет ожидания. Мы стоим так, наверное, минуту, может, две. И именно в это мягкое, хрупкое мгновение слышится звук входной двери. Муж зашел домой с огорода. «Девочки!» — его голос эхом разносится по коридору. «Я здесь!» Ира отстраняется первой, вытирает лицо ладонями и все еще сияет так, будто светится изнутри. Муж заходит в кухню, видит наши красные глаза, взволнованные лица и сразу напрягается. «Что случилось?» Он подходит ближе, слишком резко, как будто готов поймать любую беду на лету. Я смотрю на него. На мужчину, рядом с которым я прошла слишком много дорог, ошибок, исцелений. Мужчину, который стал для меня тихой стеной, на которую можно опереться, когда ты окончательно уходишь от другого человека. Его зовут Дмитрий. Мы с Димой вместе 11 лет. С тех самых пор, как я окончательно рассталась с Тимуром и уехала из нашего совместного дома. Да, 12 лет назад я все-таки ушла от Тимура. Простить его я так и не смогла. Несмотря на то, что плод его измены подарил мне возможность стать мамой, не смогла. Тимур остался отцом для Иры, но для меня он остался в прошлом. Мне было сложно представить, чтобы я простила мужчину после измены, даже ради Иры. Ира к тому моменту училась в школе, а я познакомилась с Дмитрием. Он обычный семейный мужчина, который занимается строительством коттеджных поселков. И познакомились мы именно тогда, когда я уходила от Тимура и искала новый дом для себя. К слову о Тимуре. Он так и остался один, без любимой женщины и семьи. Ира сказала, что после моего ухода с женщинами ему больше не везло. Одна оставила его без квартиры, другая без машины, третья без дачи. Благо, позже он додумался переписать все имущество на Иру и после этого перестал быть интересен женщинам. Ира говорит, что, скорее всего, отец встретит свою старость без любимой женщины, но меня это больше не трогает. Это его жизнь и его путь, который он выбрал, предав меня. О чем говорить, если даже со мной у Иры отношения лучше, чем с собственным отцом? Теперь у меня счастливая, спокойная жизнь, любящий мужчина, и скоро у нас с ним появится ребенок. Много лет назад Дима принял меня такой, какая я есть. О том, что я не могу иметь детей и что Ира не моя родная дочь, я сказала ему сразу. К слову, у Димы есть сын от первого брака, поэтому вопрос детей его, к счастью, не беспокоил. Но теперь, когда он возвращается с огорода, я протягиваю ему тест. «Дим», — говорю, тихо всхлипывая, — «ты понимаешь, что это значит?» «Не совсем», — шепчет муж. «У нас будет ребенок, понимаешь?» Он смотрит на тест, потом на меня, потом снова на тест. И впервые за очень долгое время его лицо меняется так сильно, что я вижу в нем не просто взрослого мужчину, а мальчишку, который самый счастливый из всех. Дима делает шаг, и еще один, и вдруг крепко, почти болезненно прижимает меня к себе. «Аня, любимая!» Я слышу, как у него сбивается дыхание. Он не говорит ни слова, только держит, очень сильно. И я понимаю, все, что жизнь преподнесла для меня, все случилось во благо. И я благодарна судьбе за то, что когда-то я осмелилась уйти от прошлого к настоящему. Послесловие от Анны. Через 9 месяцев у нас с Димой родился сын, улыбчивый и долгожданный, наш. И когда Дима впервые берет его на руки, он шепчет: «Привет, сынок. Я тебя очень долго ждал».